Когда смотрю я в голубое небо, на облака плывущие вдали, то в глубине моей сердечно где-то горит желание за тобой идти. И в послушанье я хочу идти, хоть встретиться вокруг все так темно, но знаю, остается непреложным навеки обещание твое. И в послушанье я хочу идти, хоть встретятся преграды на пути. Послушное и искреннее сердце, ты хочешь видеть в нас, Господь и Бог, ведь для тебя оно дороже жертвы, дороже многочисленных даров. И в послушанье я хочу идти,